В большой петербургской квартире было непривычно тихо и пусто. Только в кабинете сидели два человека: сам хозяин квартиры, известный скульптор, и его давний приятель, присяжный поверенный Аскольдов. Друзья сидели в глубоких удобных креслах. На низком столике перед ними стояла бутылка 20-летнего коньяка. За окном то и дело раздавались выстрелы. «Слава богу, мы с вами еще можем наслаждаться жизнью, можем отгородиться от внешнего мира и беседовать о высоком, пить прекрасный коньяк. И все же я советую вам, Цезарь Николаевич, уезжать из России. Хотя бы на время. Перебирайтесь в Париж, а лучше всего в Ментону. Лично я собираюсь в Ментону, я уже снял там виллу на полгода и купил билет на пятницу. Поеду в Гельсингфорс, оттуда в Стокгольм, а там уж во Францию. Может быть, за полгода здесь все утрясется». Скульптор нахмурился, опустил глаза. «Вы все еще колеблетесь? Как бы не было поздно. Поезда пока еще ходят, но долго ли?» «Легко сказать, Вальдемар. У меня здесь все, вся жизнь. Здесь могилы близких мне людей. Я же говорю, это не навсегда. Нужно переждать какое-то время, пока не восстановится порядок». «Вы думаете, все так плохо?» «Куда хуже, чем думают обыватели. У меня самые достоверные сведения. Керенский очень слаб, верных ему войск почти не осталось, армия разваливается. Еще немного, и вся власть в России будет в руках этих, как их, большевиков». «Большевиков? А я думал, что эсеры влиятельнее». «Может быть, они и влиятельнее, но большевики куда решительнее. Их лозунги ближе простонародью. Грабь награбленная — это так понятно и близко простому человеку». «Но мы с вами, Вальдемар, не капиталисты. Мы зарабатываем деньги своим трудом». «Думаете, это кого-то интересует? Они хотят одного — отобрать все и поделить. Они хотят въехать в вашу квартиру, спать в вашей постели, пить вот этот ваш коньяк. Ваш слуга, этот Прохор, первым позарится на ваше добро». «Это вы зря. Прохор хороший человек и чрезвычайно предан мне». «Не знаю, не знаю. Может быть, он и исключение из правил. Но подавляющее большинство радостно кинется грабить своих хозяев или просто более удачливых соседей». «Но вы же сами говорите, Вальдемар, что долго они не смогут продержаться. Полгода, от силы год». «Да, но за это время они успеют разорить страну, а нас с вами, скорее всего, убьют». «Что же делать? Умные люди успели вывести все свои ценности во Францию или Германию, а у меня все здесь, дома. Я вам советую, пока не поздно, обратить деньги во что-то, что можно вывести за границу. Что-то компактное и ценное. Предположим, в драгоценные камни». В глубине квартиры раздался нервозный дребезжащий дверной звонок. «Вы ждете кого-нибудь?» — настороженно спросил Аскольдов. «Нет, никого. У вас надежные запоры?» Дверь кабинета приоткрылась, на пороге появился Прохор. «Кто там пришел?» «Племянник ваш, Вацлав Казимирович. Пустить?» «Ах, Вацлав!» — Цезарь Николаевич поморщился. «Что ему нужно?» «Впрочем, пусти, я с ним переговорю. Все же родная кровь. Подождите меня, Вальдемар». Скульптор прошел в малую гостиную, где его уже ждал молодой человек с нездоровым бледным лицом и темными кругами под глазами. «Дядя, спасите меня!» — воскликнул он театральным голосом. «Ну что с тобой опять?» — поморщился Цезарь Николаевич. «Я проигрался! Ужасно катастрофически проигрался!» «Господи, нашел время! Сколько раз я тебе говорил!» «Но, дядя, это вышло как-то само собой. Мне удивительно везло, я выиграл большие деньги и хотел уже остановиться». «Ну, так и остановился бы». «Но Серж, мой противник, он так просил реванш, и я не смог ему отказать. А потом карта пошла ему, он отыгрался и еще много выиграл. И поступил как джентльмен. Позволил мне продолжить в долг, чтобы отыграться. Но я проигрался в пух и прах». «Как всегда». «Нет, куда больше, чем прежде». В голосе племянника прозвучала какая-то извращенная гордость. «Чего же ты от меня хочешь?» «Дядя, выручите меня». «С какой стати? Я тебя 100 раз предупреждал, просил, уговаривал, все впустую. Если вы не поможете, мне остается только застрелиться. Это долг чести, его необходимо заплатить или свести счеты с жизнью. Третьего не дано». «Господи, сколько можно?» Вацлав внезапно успокоился и заговорил внятным и сдержанным голосом. «Дядя, я знаю, у вас есть деньги, и я не прошу их у вас просто так. Я принес вам... сами знаете что». «Неужели?» — Цезарь Николаевич удивленно взглянул на племянника. «Это то, о чем я думаю?» «То самое». Вацлав достал из-за пазухи небольшую деревянную коробку и протянул скульптору. Тот в волнении открыл ее, заглянул внутрь и поднял глаза на племянника. «Это семейная реликвия. Ты это понимаешь?» «Разумеется, поэтому я и принес ее вам, а не пошел к какому-нибудь скупщику». Скульптор криво усмехнулся. «Конечно, никакой скупщик не дал бы тебе настоящую цену, да и живым бы ты от него не вышел. Ну так что, вы дадите мне денег?» «А знаешь что?» «Дам. Выйди на минутку». Едва племянник вышел из комнаты, Цезарь снял со стены картину, под которой оказался сейф. Открыл дверцу, достал несколько толстых банковских пачек, закрыл сейф и повесил картину на место. Затем снова позвал племянника и отдал ему деньги. Тот театрально рассыпался в благодарностях и тут же убежал. Цезарь Николаевич вернулся к своему гостю. «Чего хотел ваш племянник?» «Как обычно, денег». «Ну и как? Вы его прогнали? Давать ему деньги бессмысленно и даже безнравственно». «Знаете, Вальдемар, это удивительно. Как раз перед его приходом вы советовали мне купить что-нибудь компактное и ценное. И тут пришел Вацлав и предложил мне купить у него вот это». С этими словами скульптор протянул другу деревянную коробку. Тот открыл, взглянул на ее содержимое и ахнул. «Я слышал о его существовании, но, честно говоря, не верил». «А я видел его 2 или 3 раза, пока был жив отец Вацлава. Но, честно говоря, думал, что Вацлав уже давно проиграл его или просто потерял. И вот, как видите...» «Я только одно вам посоветую. Как можно скорее спрячьте это, и как можно надежнее. Вы ведь знаете своего племянника. Пройдет несколько дней, и он снова проиграется, и ему опять понадобятся деньги, и он подумает, что продешевил. И вообще, собирайтесь уже в Гельсингфорс». «Да, непременно. Как только доделаю кое-какие дела. А насчет первого вашего совета, вы правы. Я спрячу это уже сегодня. Я знаю, где это будет в безопасности». Антон ожидал их в холле один. Его знакомая в мешковатом платье отсутствовала, чему Надежда обрадовалась. «Я уж думал, что вы сбежали, как Золушка, тайком». Обратился он к Надежде Николаевне, но, видно, прочитал в ее глазах, что тон его слишком игрив, и посерьезнел. Это Надежде понравилось. Стало быть, не полный чурбан, поэтому она разгладила нахмуренное было чело и решила не заедаться. Машина дожидалась у подъезда, и у Надежды шевельнулась мысль, что нанять такую роскошную машину с водителем для обычного человека дороговато. Тем более на целый день, и это еще мягко сказано. Но эту мысль тут же вытеснил Цезарь, который спрыгнул с рук и побежал было через дорогу, однако на полпути был перехвачен Антоном. «Чего ты себе позволяешь?» — выговаривала песику Надежда. «В следующий раз вообще никуда тебя не возьму». «Куда ты денешься?» — ответил глазами Пудель. Как видно, он уже полностью освоился у новой хозяйки. А Надежда задумалась, что она станет делать, когда вернется кот. И муж, который пёсика тоже наверняка не одобрит. И то сказать, человек приезжает из командировки, где много и тяжело работал, и хочет, чтобы его встречали чистый уютный дом, вкусный обед, заботливая жена и ласковый кот. А вместо этого находит форменный сумасшедший дом. А кот, узнав, что в квартире, которую он считает своей, поселилась собака, устроит Надежде в Варфоломеевскую ночь Пуделю якобинский террор, а в квартире Мамаева побоище. Надежда была в этом уверена на 100%. «Приехали», — сказал Антон. Надежда Николаевна осознала, что машина остановилась, и выглянула в окно, но не увидела собственного подъезда. «А это мы...» От неожиданности голос ее подвел, и получилось неуверенное блеяние. «А это мы еще в одно место приехали. У меня тут...» «Приятель работает». «А как вы догадались?» Антон выглядел очень довольным. Надежда же рассердилась. Причем в первую очередь на себя, поскольку нужно было не расслабляться и не думать о постороннем, а следить за дорогой. Прозевала, в общем, а этот тип завез неизвестно куда. Место было незнакомое. «Ничего страшного, перекусим тут и все, мы быстро», — успокоил ее Антон. Предатель Цезарь тут же выскочил из машины и бодро поскакал к двери. Дверь, надо сказать, была самая обычная, железная, и кнопка звонка имелась. А вот вывески не наблюдалось. И стоянки машин тоже не было, так что, высадив их, водитель тут же уехал. Правда, перед этим Надежда успела кое-что заметить. А именно, когда водитель вышел, чтобы открыть перед ней дверцу, она увидела на сиденье рядом с ним наклейку, похожую на те, которые можно встретить на стекле машины. Обычно на ней размещают логотип фирмы, которая предоставляет машину на прокат. Надежда успела разглядеть белый круг на золотистом фоне и буквы LUT, и, кажется, еще Е. Но это не точно. Сунуть голову в салон, чтобы разглядеть надпись получше, Надежда Николаевна посчитала нецелесообразным. Не то чтобы она чего-то опасалась, просто так, на всякий случай. Железная дверь открылась, и на пороге появился рослый парень в белой рубашке и темных брюках. «Антон Сергеевич, здрасте», — сказал он, растянув губы в улыбке. «Давно не виделись». Надежда бросила на парня незаметный взгляд и мигом разглядела какую-то неправильность в его одежде. Вот он едва заметно повернул крепкую шею, как будто ему что-то давит. А что может давить-то? Последняя пуговица вообще не застегнута. Все ясно. Привык носить галстук, по привычке шеи крутит. И рубашки такие явно под костюм надевают. Уж в этом-то Надежда разбиралась. Ее муж на работу только в костюме ходил, привык еще с прежних времен. И рубашек этих у него было великое множество. Только на одну неделю полагалось 8 штук, чистых и отглаженных. По одной рубашке на каждый день недели и еще одна запасная, для непредвиденных обстоятельств. Надежда хоть и не любила гладить, но за этим следила строго. У этого парня рубашка выглядела, конечно, свежей, но одет он был не по форме. А все потому, что на самом деле работал охранником, но зачем-то представился едва ли неприятелем Антона. И что бы это значило? «Здравствуй, Юра», — сказал Антон. «Вот заскочили к вам на огонек. Не прогоните?» «Как можно, проходите». Надежда подхватила пуделя и вошла внутрь, ненароком пропустив Антона вперед. Ей хотелось осмотреться, поскольку какие-то вещи ее заинтересовали. За дверью был самый обычный коридор. Чистый, но простой, на стенах ничего не висело. Ни гравюр, ни картин, и освещение самое скромное. Однако Надежда успела заметить небольшую полуоткрытую дверь, а за ней — крошечное полутемное помещение, где поместились только стул и стол. На столе стоял светящийся монитор, а на стол был брошен пиджак, черный, от костюма. Надежда Николаевна удовлетворенно хмыкнула. Стало быть, ее предположение было правильным. Еще она заметила бейдж, который валялся на столе, и даже разглядела на нем имя — Иван. Фамилии видно не было, но имя уж точно не Юра. Тут Антон оглянулся, и Надежда очень вовремя сделала вид, что поправляет Цезарю ошейник. Коридор закончился, они поднялись на несколько ступенек и оказались в небольшом помещении, где их встречал лысый толстяк с темными глазами. «Антон!» — заулыбался он радостно и раскинул руки для объятий. «Как я рад!» Мужчины обнялись, причем сделали это весьма сдержанно, затем лысый повернулся к Надежде. «Рафаил!» — представился он и протянул руку, которую Цезарь тут же попытался цапнуть, но не успел, потому что лысый руку мгновенно отдернул и, щелкнув песика по носу, сказал: «Нельзя кусать руку, которая дает!» «Так тебе и надо», — прошептала Надежда, пока мужчины говорили о своем. «Нашел время хулиганить». Цезарь промолчал. «Мы ненадолго», — сказал Антон. «Понял», — оживился Рафаил и шагнул куда-то в сторону. В небольшой уютной комнате был сервирован стол и пахло приятно. Тут же появилась симпатичная девушка с милыми ямочками на щеках. Увидев Цезаря, она пришла в восхищение. «Какой хорошенький!» И, спросив, что принести, тут же убежала. «Что это за место?» — поинтересовалась Надежда Николаевна. Очевидно, такого вопроса от нее ждали. Антон охотно объяснил, что это элитный клуб, а у него тут работает приятель, поэтому они и вошли с черного хода. В клубе есть и большой зал со сценой и столиками, и танцпол, а также несколько кабинетов, где люди могут не только поесть, но и приватно побеседовать. Один из таких кабинетов приятель и предоставил Антону. «Ну-ну», — подумала Надежда Николаевна, тщательно сохраняя доверчивое, простоватое выражение лица. «Что это за приятель таинственный такой?» «Точно не Рафаил. Ей ли не знать, как близкие приятели встречаются после долгой разлуки?» «Нет, эти двое друг другу посторонние, просто притворяются. А зачем?» «Все дело в Антоне. Кто же он такой?» Павел сказал, родственник из провинции, и дал понять, что ничего особенного из себя не представляет. А Надежда, точнее, не стала выяснять. Ей ни к чему было. Ее тогда занимала только одна мысль — как бы от этого Антона отвязаться. А теперь он ее заинтересовал. Брат Павла выдавал себя не за того, кем был на самом деле, и зачем-то вцепился в Надежду, как клещ. Приударять за ней он явно не собирался. Тут было что-то другое. Еду подали самую обычную. Надежда Николаевна зря опасалась, что принесут какого-нибудь омара, а она понятия не имела, как его есть. Для Цезаря специально приготовили две куриные котлетки на пару. Правда, он был разочарован и все поглядывал на тарелку Антона, где красовался огромный кровоточащий бифштекс. «Такой маленький песик и такой аппетит», — усмехнулся Антон, отрезая песику кусок. «Может, ему нельзя?» — сполошилась Надежда. Но Цезарь дал понять, что можно. Беседу вели на отвлеченные темы. Надежда рассказывала о хулиганских поступках песика, а пока молола языком, напряженно размышляла, как бы ей определить, кто же этот Антон и за каким бесом, как говорила в сердцах ее бабушка, она, Надежда, ему понадобилась. Прямо спросить Надежда Николаевна не осмелилась, решив оставить этот вариант на самый крайний случай. Человек вроде с ней вежлив, предупредителен, к песику опять же хорошо относится, так что хамить ему было как-то не с руки. Конечно, можно было позвонить Павлу и расспросить, что он знает про своего родственника, но такой интерес вызовет у него подозрение, и он обязательно проболтается своему лучшему другу. Надежда решила, что с Павлом она потом разберется, и если что не так, то мало ему не покажется. А пока... Было у нее подозрение, что Антон на самом деле вовсе не бедный родственник, а очень даже богатый. Но как это определить? По внешнему виду не получится. В ресторане он был в обычном костюме, а сегодня вообще в джинсах и джемпере. Надежда Николаевна не настолько разбиралась в модных брендах, чтобы навскидку определить цену вещи. А если посмотреть невооруженным глазом, то джемпер, например, самый обычный. Вон даже нитка торчит, да и совсем недавно она видела похожий в самом обычном магазине. «Допустим, Антон решил прикинуться обычным человеком», — размышляла Надежда Николаевна. «Для этого и джинсы простые надел, и джемпер дешевенький. Но все знают, что богатого человека выдают часы и ботинки». Надежда с этим постулатом была не очень согласна, но об этом пишут во всех журналах. Итак, часы. Однако тут возникла проблема. Во-первых, часов у Антона видно не было, рукава прикрывали. А во-вторых, если Надежда их и увидит, то как определить стоимость? Теперь такие часы выпускают, что на вид полная дешевка, а на самом деле супердорогие. Таких в год всего по 5 штук делают, и богатые люди за ними стоят в очереди по нескольку лет. Значит, с часами номер не пройдет. Оставалась обувь. Если человек всегда ходит в дорогой комфортной обуви, то в дешевых ботинках ни за что не станет натирать мозоли. Надежда припомнила, что ботинки у Антона были, конечно, хорошие, но самые простые, без прибамбасов, и придумала, как определить их цену. Но для этого нужно было ботинки сфотографировать. А как это сделать? Уронить вилку, чтобы под стол залезть? Так девчонка тут же прибежит и поднимет. Минутку подумав, Надежда Николаевна выработала план. Порывшись в сумке, якобы для того, чтобы найти пудреницу, она нашла телефон, настроила камеру и спрятала мобильник в рукав, осторожно придерживая. Затем вздрогнула. «Ой, Цезарь, что ты хулиганишь? Ты мне туфли поцарапал. Как не стыдно!» И тут же полезла под стол, где быстро щелкнула ботинок Антона. Цезарь, который спокойно отдыхал рядом, уставился на нее в полном удивлении, но Надежда ему подмигнула, и он, надо же, все понял и промолчал. «Что случилось?» Антон отогнул скатерть и заглянул под стол. «Ужасная собака», — пожаловалась Надежда Николаевна, успев спрятать телефон. «Туфли новые совсем, жалко». Притворившись, что расстроена, она заявила, что ей пора. Антон ее не удерживал, денег с них, что характерно, не взяли. «По дружбе, значит, накормили», — мысленно усмехнулась Надежда. «Ну-ну».